счастью, в последние дни убийца не проявлял никаких действий. Когда это произошло, некоторые монахи подумали, что убийца сбежал из храма Сяоянь. Ему тоже должно быть тяжело, верно? Он не может так долго прятаться в храме Сяоянь, верно? Он, должно быть, уже давно ушел. Однако, словно высмеивая их ожидания, в ту ночь несколько монахов вновь лишились жизни. Причина смерти была та же. Все они были задушены нитью. Даже если монахи были в своих спальнях, их двери, очевидно, были заперты изнутри, и охрана была строгой. Но вся эта подготовка ни к чему не привела. Убийца уничтожил все системы защиты храма Сяоянь. За последние 3 дня убийцей было убито более 20 монахов. Когда ситуация стала такой, ученики храма Сяоянь были в ужасе. Невидимая стрела страшнее видимого меча. Страх того, что они станут мишенью убийцы и покинут этот мир, сдерживал их действия. Что это за ситуация только из-за одного убийцы? Хёльбуль впал в ярость. Бояться нечего, он все равно совсем один. Если мы будем работать вместе, он ничего не сможет нам сделать. 10 монахов также ободряли своих учеников. Но даже при их поддержке было около дюжины учеников, которые за одну ночь погибли. Причина смерти была та же. Убийца никуда не торопился. Он даже следов не оставил. Он тщательно искал пробелы в монахах Сяоянь и никогда не подводил. Из-за этого с течением времени страх монахов рос как снежный ком. Он как асура. Главной базой управляет всего один убийца. Мёнгак, член 10 монахов Хёльбуля, пробормотал, вытирая пот со лба. Его глаза были красными и налитыми кровью, потому что он плохо спал последние несколько дней. Давление на его тело не было шуткой, поскольку он всегда был в состоянии повышенной готовности, не зная, когда убийца может напасть. Затылок у него был твердый, как камень, и, как он ни старался, его усталость не могла уменьшиться. «Если ты поймаешь ублюдка, я обязательно разорву его на 1000 кусков». Мёнгак излучал свою ци и двигался вперед. Все монахи храма Сяоянь находились в состоянии, подобном Мёнгаку. Их нервы были очень острыми. Они были полны гнева, и казалось, что они вот-вот взорвутся даже от легкого удара. Место, куда направлялся Мёнгак, было жилищем Хэкама. Вернувшись из Чэнду, Хэкам остался только в своем жилище. Весь храм Сяоянь был перевернут с ног на голову одним убийцей, но он ни разу не показал своего лица. Хэкам вызвал эту ситуацию, поэтому он должен был решить ее. Некоторые ученики, увидев его, поспешно склонили головы, приветствуя его, но они не подошли близко. После того, как убийца убил монахов, монахи опасались приближаться друг к другу. Это потому, что убийца может превратиться в союзника и приблизиться к нему. То же самое было и с Мёнгаком. Он лишь кивнул головой на приветствие монахов, но не приблизился и даже не сказал им теплого слова. Что было тогда? Пак, подошвы ног внезапно задрожали. Когда он посмотрел на подошвы своих ног, то увидел тонкие серебряные иголки, торчащие вверх ногами. Из того места, где его пронзила серебряная игла, он почувствовал, как его тело медленно парализовало. Яд. Мёнгак поспешно попытался выгнать яд, но прежде чем он смог даже пошевелиться своей ци, его верхняя часть тела была уже парализована. Асса грех, его голосовые связки также были напряжены, и его голос почти не слышен. Его тело было твердым, как каменная статуя, но разум был удивительно ясным. Мёнгак вспомнил, что Дюгонь, живший в подвале дворца Манбяп, когда-то давным-давно изготовил подобный яд. Возможно ли, что Дюгонь также подвергся нападению с его стороны? В этот момент перед Мёнгаком появилась черная тень. Черная тень, бесшумно возникшая, как змея, пристально смотрела на Мёнгака. Как только он увидел его невыразительные глаза, Мёнгак понял, что он и есть убийца, которого он так долго искал. Как и ожидал Мёнгак, черной тенью был Пёволь. Пёволь нес парализованного Мёнгака на своих плечах. Хотя вес Мёнгака был довольно тяжелым, Пёволь летел легко, как перышко, как будто не чувствовал его веса. Вскоре после исчезновения Пёволь мимо прошли монахи храма Сяоянь, но никто не заметил, что Мёнгак уже исчез. Глава 137. В комнате без единого окна, Хьюком пробормотал: «Я их уже предупредил, он не человек». Хоть он и не сделал шага наружу, Хьюком знал о том, что происходит внутри храма Сяоянь. Несколько монахов из храма Сяоянь умирали каждый день. Эта бессмысленная бойня никогда не закончится, пока все живые существа в храме Сиалъэнь не будут убиты. Вы никогда не сможете поймать его обычным способом. Хьюком пробормотал и посмотрел на рабочую станцию перед собой. На его рабочем месте лежали голые дети лет 10. Их называли детьми-волками один в храме Сиалъэнь. Эти волчьи дети были похищены из близлежащих деревень. Помимо Хьюкома в храме Сиалъэнь было немало сумасшедших. Одним из них был Маквон. Маквон вводил похищенным детям различные наркотики, чтобы улучшить их физические способности. Поскольку на закладку фундамента и передачу базовых боевых искусств ушло бы много времени, одним из способов улучшить физические способности ребенка за короткий промежуток времени являются наркотики. Как он и ожидал, детские тела развивались очень быстро, но были некоторые проблемы. В то время как тело могло стать пригодным для изучения боевых искусств, разум стал слабым. Хрупкий ум не мог не помешать изучению боевых искусств. Поэтому Маквон придумал ужасный план. Он заставил всех детей драться друг с другом на глазах у родителей. Затем были убиты все родители проигравших детей. Поскольку эта ситуация повторялась несколько раз, детское сознание было полностью разрушено. Их человеческие эмоции изнашиваются, и остаются только их разрушительные желания. Это именно то, чего хотел Маквон. Он передал детям одно из боевых искусств храма Сиалъэнь. Это было демоническое искусство Гуаньинь 2, которое было обратной интерпретацией Гуаньинь храма Шаолинь. Теоретически техника могла оказывать огромную силу, но на деле это было невозможно. Это потому, что демоническое искусство Гуаньинь – незавершенное боевое искусство. Суть демонического искусства Гуаньинь заключается в том, что оно стимулирует человеческий мозг, раскрывая весь его потенциал и тем самым проявляя огромную силу. Но человеческий мозг не так прост, как кто-то может подумать. В то время как потенциал мозга безграничен, если человек разблокирует все его способности, то сам мозг не выдержит нагрузки, заставляя его таять. Вот почему человеческий мозг ставит себе предел. Он запрещает себе проявлять способности выше определенного уровня. Пока существует предел, установленный человеческим мозгом, невозможно преодолеть демоническое искусство Гуаньинь. Даже если человеку это удастся, нет никакой гарантии, что его мозг останется в безопасности. Если он совершит хотя бы одну ошибку, велика вероятность того, что он станет человеком, у которого не останется и горстки причин. Вот почему ни один здравомыслящий монах не посмеет заниматься демоническим искусством Гуаньинь. Только Маквон был настолько без ума от демонического искусства Гуаньинь, что в конце концов начал исследовать указанную тему о детях. Однако его исследования отставали. Несмотря на то, что он уже поразил рациональность детей, он смог заставить их вырваться за пределы своего мозга. Вы действительно в состоянии прорваться через ограничения детей-волков? Маленький человек подошел и посмотрел на Хьюкома. Обладателем такого уродливого лица, как Хьюком, был Маквон. Да, это возможно, если это я. Действительно, ты забыл, какая у меня специальность. Кекики. Манипулирование человеческим разумом, ваша специальность. Так какая связь? Чтобы манипулировать человеческим разумом, вы должны сначала взять под контроль мозг. Именно тогда глаза Маквона загорелись. Он знал, к чему стремился Хьюком. Необычайно. Итак, вы пытаетесь насильно снять ограничения, манипулируя их сознанием. Но если вы это сделаете, их мозг рухнет, потому что они не выдержат чрезмерного давления. Все равно стоит попробовать. Хаем, подумайте о волчьих детях, чьи пределы исчезли. Чувства всего их тела, очевидно, будут развиваться ненормально. Если это произойдет, они смогут найти убийцу, который прячется, как крыса. Так это и было твоей целью. Найти и избавиться от убийцы. Вот так вот. Хе-хе, мне это нравится. Маквон угрюмо улыбнулся. Дети-волки были детьми, которые еще не созрели. Какими бы сильными они ни были из-за различных наркотиков, их физические способности уступали таковым у монахов. Если бы ограничения такого ребенка были внезапно сняты, их мозг и тело не выдержали бы последствий, и их эго могло бы рухнуть. Если что-то пойдет не так, все дюжины волчьих детей, которых кропотливо вырастил Маквон, умрут. Тем не менее, Маквон охотно участвовал в плане Хьюкома, потому что его исследования так и не получили дальнейшего развития. Маквон не чувствовал никаких сожалений, несмотря на то, что вложил все свое сердце и душу в создание волчьих детей в течение нескольких лет. Где-то всегда будут новые дети. Хьюком подошел к детям. Жаль, что я бросил ту девушку. Она была лучшим ингредиентом. Хиком сожалел, что оставил Вон Гайон в живых, но вернуться было невозможно. Теперь ему нужно было сосредоточиться на детях. Чтобы поймать демона, нам нужно создать своего собственного демона. Хёльбуль сидел со скрещенными ногами на самой высокой платформе. Когда его глаза были закрыты, красный туман клубился по всему его телу. Красный туман, клубившийся вокруг его тела, принял форму дракона. Это было явление, которое произошло только тогда, когда были исполнены величайшие боевые искусства храма Сиалъень, высшего слоя небесного дракона 3. С тех пор, как храм Сиалъень был основан в лесу Намлинг, было всего около 3 человек, которые узнали больше, чем состав высшего слоя небесного дракона. Обладая такими способностями, они все полностью властвовали над Сизан Цзянху. Хёльбуль стал первым буддийским монахом, полностью освоившим высший слой небесного дракона. Когда он открыл глаза, красный дракон, вращавшийся вокруг его тела, всосался в его ноздри и исчез. Ху! Хотя Хёльбуль добился больших успехов, выражение его лица все еще было не в своей тарелке. Это было из-за убийцы, который бродил внутри храма Сиалъень, как будто это был его собственный дом. Из-за одного убийцы весь храм Сиалъень был потрясен. Это было похоже на то, как прозрачная кристальная вода превратилась в мутную воду из-за одного гольца. Если убийца по имени Пёвол продолжит свое существование, ни одна рыба не сможет жить в огромном пруду под названием храм Сиалъень. До сих пор Хёльбуль оставлял монахов под своим командованием, чтобы они сами искали убийцу. Он ожидал, что они смогут преодолеть такое испытание. Однако, вопреки его ожиданиям, убийцу так и не поймали. Кроме того, ущерб и страх, принесенные убийцей храму Сиалъень, только продолжали расти. Им действительно нужно было найти и уничтожить убийцу, пока не стало слишком поздно. Но была одна странность. Какого черта он целится в нашу секту? Что за обида у него на нас? Хьюком только сказал ему, что за ним гонится убийца. Хыком не сказал Хёльбуль почему, потому что даже Хыком тоже не знает причины. Он бы никогда не подумал, что это из-за проститутки, которая умерла на руках Самун Пхёна. Хёльбуль перестал думать. Было столько же звезд на небе, кто затаил обиду на храм Сиалъень. Некоторые из них, возможно, достигли того, чем они являются сегодня, благодаря исключительному таланту. Возможно, с ним связалась другая секта, которая завидовала храму Сиалъень. В любом случае, нам просто нужно поймать убийцу. Тогда мы сможем узнать, кто за ним стоит. Что было тогда? Хёльбуль, Хьюком хочет видеть тебя. Послышался голос монаха, стоящего на страже снаружи. На мгновение на лице Хёльбуля появилось глубокое неудовольствие. Все, что произошло до сих пор, возникло из-за того, что Хьюком пришел с кем-то, кто гнался за ним. Из-за него все монахи храма Сиалъень, включая монахов демонической крови, не любили Хикома. Более того, вернувшись в храм Сиалъень, Хиком спрятался в своем жилище и не появлялся. Слышали, что он что-то замышляет вместе с Маквоном, главой волчьих детей, но подробности пока не сообщаются. «Заходи». Как только Хёльбуль дал разрешение, дверь открылась, и вошел Хиком. Когда Хиком вошел в комнату, он тут же простерся ниц перед Хёльбулем. «Я вижу великого монаха храма Сиалъень. Зачем ты пришел сюда? Есть способ поймать убийцу». Хьюком ответил уверенным голосом. «Как? Я снял ограничения на волчьих детей. Так, с ними произошла интересная вещь. Мы можем использовать их, чтобы поймать убийцу. Ты уверен? Зачем мне лгать лидеру секты? Я даже готов рискнуть своей жизнью». Хьюком ухмыльнулся. Черный туман окутал тело Хьюкома, но Хёльбуль знал, что он улыбается. Было не так много случаев, когда Хыком проявлял свою уверенность в такой степени, поэтому Хёльбуль было любопытно. «Рисковать своей жизнью? Я ни разу не видел его лица, пока он гнался за мной. Никто не может себе представить, какой позор я испытал в то время». Убийца тщательно использовал Хьюкома. Он загнал Хьюкома в угол, показывая, что может убить его в любой момент. Воспоминания о том времени были настолько постыдны, что Хиком не хотел вспоминать о них снова. Из-за этого, даже после возвращения в храм Сиалъень, он не мог спать. Он провел много ночей, не ложась спать с открытыми глазами. Он дрожал, не зная, когда придет убийца. Если ему не удастся убить убийцу, ему придется страдать, так и не сумев сбежать из своей тени. Поэтому он пошел к Маквону и спросил его, может ли он оставить ему волчьих детей. «Я планировал нарушить запрет детей волков на демоническое искусство Гуанинь, и мне это удалось наполовину. Ты уверен? Я все равно умру, если потерплю неудачу. Поэтому я готов рискнуть всем». Стук, Хьюком ударился головой об пол и ответил. «Убийца, проникший в храм Сяолинь, преследовал Хикама. Это означало, что ситуация, вероятно, будет исчерпана, если он умрет. Поэтому Хьюком рисковал своей жизнью ради этого дела». Хёльбуй какое-то время смотрел на Хикама, не говоря ни слова. Решение Хьюком было передано. «Ты зашел так далеко, что рискуешь своей жизнью. Если подчиненный скажет, что готов рискнуть своей жизнью, и у него это не получится, то он потеряет лицо». Хёльбуй поднялся со своего места. Он отдавал приказы монахам, охранявшим его жилище. «Созови всех учеников в зал полнолуния прямо сейчас». «Хорошо». Приказ Хёльбуя был доставлен всем ученикам храма Сяолинь одновременно. Несмотря на то, что они были озадачены внезапным приказом, все они собрались в зале. Хотя ученики были в замешательстве из-за убийцы, порядок Хёльбуя в храме Сяолинь был абсолютным. Зал полной луны был настолько огромен, что в нем могли собраться даже бывшие монахи храма Сяолинь. Кроме того, интерьер можно увидеть с первого взгляда, потому что потолок поддерживают только толстые колонны, без какой-либо другой конструкции. На самой высокой платформе была размещена большая красная подушка. Это была резиденция главы секты храма Сяолинь. Когда Хёльбуй сел на красную подушку, вошло около дюжины старых монахов и сели на платформу прямо под ней. После них один за другим прибыли монахи демонической крови и другие монахи. Когда все монахи из храма Сяолинь вошли в зал полнолуния, двери были плотно закрыты. Кроме того, с окон опустились железные ставни. Стук, стук, все двери, ведущие наружу, были закрыты. Зал полной луны теперь полностью изолирован. Глава десяти монахов Хёльбуя спросил Хёльбуя: «Ты собрал всех учеников из-за убийцы?» Это Хьюком просил об этом. «Какая?» Хьюком. «Он сказал, что у него есть секретный план по поиску убийцы». «Секретный план? Можем ли мы доверять ему?» «Ну, раз уж он сказал, что даже готов рискнуть собственной жизнью, значит, он должен быть уверен в своем плане. Я с нетерпением жду этого». Старый монах покачал головой. Ему очень не нравился Хьюком. Он ненавидел то, что мастерство Хьюкома основано на манипулировании человеческим разумом. Но кроме этого, он знал, что способности Хьюкома были выдающимися. Когда все выходы были закрыты, появился Хьюком. Но он был не единственным. За ним шли трое детей. Два мальчика и одна девочка. Это были дети волков. Если быть точным, они были выжившими среди волчьих детей. В тот момент, когда ограничение на их мозг было снято, большинство детей умерло от кровотечения из всех их семи отверстий. Это была цена освобождения от запрета, естественно созданного для защиты тела. Но трое из них выжили. Все выжившие дети имели аномальные способности. Сняв ограничение на демоническое искусство Гуанинь, скрытые характеристики детей были значительно раскрыты. Чувство острое, как у животного, и таинственная способность, которую невозможно объяснить словами. Хьюком был уверен, что они смогут найти убийцу. Хьюком дал команду. «Он определенно среди нас. Найти его». Глава 138. Детей звали сама, Гуиан и унес ответственно. Все они были похищены из близлежащих деревень и насильно превращены в волчьих детей. Несмотря на то, что Саме было больше 10 лет, он выглядел лет на 7-8. Его одежда была свободна, и он даже не носил обуви, так что он выглядел как нищий. Но лицо у него было странное. Это был так называемый смайлик. Его глаза были полумесяцем, а на губах играла юная улыбка. Хотя говорят, что для ребенка естественно жить с улыбкой, это не подходит для ребенка, чья личность разрушена, как сама. На шее Самы однозначно висело 7 колес. Железное колесо издавало лязг всякий раз, когда Сама двигался. Гуиан и Нё двинулись за спиной Самы. Глаза Гвиана были черными. Первоначально его глаза были нормальными, но после снятия ограничений на его мозг из-за Хикама все его глаза стали черными. Юню была слепой девочкой. Изначально ее глаза были в порядке, но после лечения у Хикама она внезапно ослепла. Хотя она внезапно потеряла зрение и жила в мире, полном тьмы, у нее не проявляло никаких эмоциональных колебаний. Монахи храма Сяолинь смотрели на троих детей с озадаченными лицами. В тот момент, когда команда Хьюкома была отдана, дети тут же разбежались среди монахов. Черные глаза Гвиан вспыхнули и посмотрели на монахов, в то время как у нее двигалась, дергая ушами и носом. Сама следовал за ними и снова что-то бормотал. Хёльбуль посмотрел на троих детей с интересным выражением лица. Хыком подошел к Хёльбулю и сказал: «Судя по тому, что мы сделали до сих пор, он, должно быть, прячется среди нас». «Думаю, да». Хёльбуль покачал головой. «Даже в этот момент он наблюдает, как мы используем чью-то личность. Так, это его слабость. Слабость, он никогда не допускал ни одной ошибки, поэтому его уверенность на пике. Нет, я бы сказал, что это высокомерие. Гордость, что его никогда не поймают. Продолжайте говорить. Обычно это причина поражения тех, кто наверху. Должно быть, он пришел сюда, потому что думал, что его никогда не поймают, несмотря ни на что. Но сейчас все двери снаружи заблокированы, и здесь собрались все специалисты храма Сиалень. Есть ли на свете еще более совершенная ловушка, чем это? Теперь ему действительно некуда бежать. Самое страшное в убийцах то, что они нападают, скрывая свою личность и присутствие. Но если личность убийцы будет раскрыта, они перестанут быть страшным существом. Вы хотите сказать, что эти дети могут раскрыть личность убийцы? Из 10 детей выжили только эти трое, и у каждого обострились чувства. Хаэм, Гвиан – это человек, который может видеть течение. Поток, он способен читать поток ЦИ. В штаб-квартире уникальный поток ЦИ, и он способен его читать. Так, как бы ассасин не маскировался, он не сможет имитировать поток энергии, содержащийся в штабе. Вот так, Хёльбуль ударил его по бедру ладонью. Увидев его ответ, Хьюком продолжил говорить с гордой улыбкой на лице. Способности этой девушки тоже велики. В обмен на потерю зрения ее слух и другие чувства развились ненормально. А также, когда человек лжет, меняются различные телесные признаки. Учащенное сердцебиение, повышение температуры тела или потливость. Она может уловить эти знаки. Это восхитительно. Если вы так говорите, то мы можем использовать парня по имени Гвиан, чтобы идентифицировать убийцу, у которого другой поток ЦИ, в то время как у него будет поручено узнать правду. Вот так, если это так, какова роль этой самы? Его убийственные намерения значительно расширились. Я не знаю, каковы его истинные способности, но на данный момент его голова занята только убийством двух воинов. Действительно, какая бесполезная способность. Хёльбуль немедленно обесценил способности самы. Среди тех, кто вошел в храм Сиалень, не было ни одного, у кого было бы слабое намерение убить. Если кто-то должен изучить боевые искусства храма Сиалень, его намерение совершить убийство автоматически возрастает. Хакому нечего было возразить словам Хёльбуля, поскольку он сам еще не полностью осознал способности самы. Трое детей осторожно шли среди монахов. Гуиан смотрел на монахов одного за другим своими черными глазами, а Ню осторожно следовала за ним. Сама усмехнулся, когда зазвенели 7 колес, висевших у него на шее. Несмотря на кажущуюся невинным внешность самы, никто из монахов не засмеялся. Наконец, все трое миновали монахов демонической крови. По крайней мере, по словам Гвиана, среди них не прятался убийца. Монахи демонической крови вздохнули с облегчением. Ху, как и ожидалось, его нет среди нас. Даже он не осмелился бы проникнуть к нам. Хёльбуль поманил монахов демонической крови. Затем монахи демонической крови быстро отступили и охраняли выход в зале. Теперь, когда осталось всего несколько подозреваемых, они пытались перекрыть путь к отступлению. Его нет ни здесь, ни там. Гэйн на высокой скорости просканировал остальных людей. Сейчас осталось несколько монахов. На монахов, прошедших глазами Гвиана, остальные нервно смотрели. Они были готовы начать атаку в любой момент. У него больше нет дыры, чтобы сбежать. Я обязательно убью его и отомщу за своих коллег. Монахи возненавидели убийцу. Все это время монахам приходилось неустанно переживать, что их убьет ассасин. Таким образом, их обида на убийцу была так велика. Что было тогда? Какая? Что значит, его здесь нет? Монахи застонали в унисон, потому что даже последние оставшиеся монахи прошли через глаза Гвиана. Теперь остались только Хёльбуль и Хаком. Обменять их было невозможно. Монахи недоверчиво посмотрели на Гвиана и других детей. У них что-то не так с глазами, разве он не должен быть здесь? Монахи заревели. Когда их волнение росло, Хёльбуль нахмурился. Спросил он Хикома. Он не внутри, ни за что. Он определенно здесь. «Ты хочешь сказать, что он один из нас?» Голос Хёльбуя мешал дышать. 10 монахов посмотрели друг на друга с выражением недоверия. Через некоторое время они уставились на Хьюкома. «Как ты смеешь сомневаться во мне сейчас? Во-первых, было неправильно доверить опознание убийцы этим маленьким детям. ХМПФ, я не должен был доверять словам одиночки». Несмотря на их обвинения, Хьюком не дрогнул. «Грязные старики, думаешь, меня это испугает?» В любом случае, Хьюком тоже был в конце своей жизни. Ему больше некуда было отступать. «Дети тоже должны вас проверить. Если его действительно нет среди вас, то я приму любое наказание. Нас, блин». 10 монахов разозлились на непоколебимое появление Хьюкома. «Хлопнуть. Все молчать». Хёльбуль ударил по подиуму рукой. В зале стало тихо. Хёльбуль сказал, глядя на 10 монахов. «Никто не освобождается. Все вы должны быть присмотрены этими детьми. Я буду подчиняться вашим приказам». «Да, Хёльбуль». 10 монахов сразу замолчали. Как бы они ни любили Хьюкома, они не могли ослушаться приказа Хёльбуля, чьи слова подобны закону в храме Сяолинь. Наконец Гуиян встал перед 10 монахами, и все в зале смотрели на них, затаив дыхание. Гуиян посмотрел на каждого из 10 монахов, а затем на Мнё и Сому. Внезапно Гвиан остановился перед кем-то. Это был Мёнгак. Мёнгак был признан своими учениками тираном, потому что он был одним из 10 монахов Хёльбуля, обладал нетерпеливым характером и сильными боевыми искусствами. Гуиян постоянно крутил головой, глядя на Мёнгака, как будто находил что-то странное. В то же время у него глубоко нахмурилось. В это время Сама, который тихо следовал за двумя детьми, вышел вперед. Сама посмотрел на Мёнгака с характерной для него улыбкой. «Это он, да, вот так, как вас зовут?» В этот момент Мёнгак открыл рот. Это был спокойный голос, а не хриплый голос старика. «Тададок». 10 монахов Хёльбуля, окружавшие Мёнгака, поспешно отступили. «Это он. Так он действительно замаскировался под одного из нас». 10 монахов были поражены. Они подняли свою мощность. Не только они, но и все в храме Сяолинь смотрели на Мёнгака или, в частности, на Пё Воля убийственными взглядами. Хотя все взгляды были прикованы к нему, Пё Воль смотрел на Сому, не двигаясь с места. «Сама, ты младший брат Эмён. Ты встречался с моим братом, с твоим отцом. Как они? Пока у них все в порядке». При ответе Пё Воля глаза Самы дрогнули. Сама был настоящим родным братом Амёна, которого Пё Воль встретил в деревне, которую он посетил перед тем, как проникнуть в храм Сяолинь. Сама был ребенком, которого похитили и превратили в монстра, пока Амён отсутствовал. Сама опустил глаза и пробормотал: «Я рад, что не умер. Ты пришел сюда после того, как мой отец и брат попросили меня об одолжении. Ты пытаешься спасти меня? Нет. Затем, убить всех. Каждый, все люди здесь, каждый». Услышав короткий ответ Пё Воля, Сама нахмурился. Другие дети, возможно, забыли своих родителей, но он почему-то все еще ясно помнил их. Может быть, это было потому, что воспоминание о том, как он отрезал руку своему отцу, было слишком сильным. Что было тогда? «Покажи себя настоящую, крыса!» Хьюком указал пальцем и закричал. Пё Воль посмотрел на него с пустым лицом. На мгновение Хьюком вздрогнул, сам того не осознавая, потому что страх прошлого всплыл в его сознании. Лицо Пё Воля изменилось, от старого лица Мёнгака к его настоящему лицу. Все были поражены, когда открылось его бледное, но красивое лицо, потому что они не ожидали, что лицо наводившего на них ужас убийцы будет иметь такое красивое лицо. Но это было только на мгновение. Вскоре они пришли в себя и вновь зажгли свою убийственную ауру. «Ты осмеливаешься совершить убийство в храме Сяолинь. Я никогда не прощу тебя. Разорвите его до смерти». Внутренняя часть зала была наполнена убийственными намерениями сотен воинов. Независимо от того, насколько силен эксперт, любой почувствовал бы, что его сердце остановится, если бы он столкнулся с таким сильным намерением убить многих людей. Однако выражение лица Пё Воля не изменилось, несмотря на то, что он понял их намерение убить. В этот момент Хёльбуль открыл рот. «На колени, убийца! Хухун!» Его голос эхом разносился по залу. На лицах многих монахов было огорченное выражение. Огромная внутренняя энергия, содержащаяся в голосе Хёльбуля, проникла в их барабанные перепонки и ударила в мозг. В голосе Хёльбуля было достаточно силы, чтобы подчинить себе дух любого. Даже у 10 монахов не было выбора, кроме как принять удар от голоса Хёльбуля. Однако выражение лица Пё Воля не изменилось. Он даже не обратил на Хёльбуля никакого внимания. Реакция Пёволя еще больше разозлила монахов храма Сяолинь. Ку-ку-ку. Энергия, излучаемая монахами, вызвала сильные толчки в зале. Но взгляд Пёволь по-прежнему был прикован к Саме и двум другим детям. Спросил Сама: «Ты не в своем уме? Ты действительно собираешься убить их всех в одиночку? Почему я не могу? Это абсурд». В это время Аньо, которая до сих пор молчала, открыла рот. «Это реально. Что ты имеешь в виду? То, что он говорит, правда. Он действительно уверен, что сможет это сделать». Неожиданные слова Аньо заставили Сому не находить слов. Сама обычно не верит тому, что говорят другие, но если это исходит от Аньо, даже если она говорит, что на деревьях растут камни, он, вероятно, поверит. Внезапно выражение его лица стало серьезным. «Ты серьезно? Ты действительно уверен, что сможешь убить их всех?» «Да». Сама широко улыбнулся. «Тогда я помогу тебе убить их». Глава 139. Совершенно очевидно, что Пёволь не рассчитывал, что его личность будет раскрыта Гвианом. За последние несколько дней Пёволь превратился в Мёнгака и проделал немало работы. Поскольку Мёнгак был одним из 10 монахов Хёльбуля, монахи храма Сяолинь ничуть не сомневались в нем. Благодаря этому Пёволь смог выполнять свою работу без чьих-либо подозрений. Если бы его личность не была раскрыта Гвианом, он бы завершил свои приготовления более совершенным образом. Но теперь его личность была раскрыта всему миру. Но все равно ничего страшного, ведь даже Пёволь не ожидал, что сможет так долго скрывать свою личность. Храм Сяолинь – закрытое место. Поскольку он остается в храме долгое время, его личность неизбежно будет раскрыта. Просто время пришло немного раньше, чем ожидалось. Взгляды монахов были подобны тысячам иголок, пронзающих все его тело. Огромное давление охватило Пёволя. Однако Пёволь смотрел на троих детей перед собой, не дрожа. Сама улыбался, как сумасшедший. Каждый раз, когда он двигался, семь колес, висящих на его шее, сталкивались, и раздавался чистый звук железа. Гуиан смотрел на Пёволя своими характерными черными глазами, а у него стояло неподвижно, полуопустив голову. Тем не менее, убийственное намерение, исходящее от ее маленького тела, вышло за рамки нормального уровня. Ее похитили в таком юном возрасте, что она даже не могла сказать, что правильно, а что неправильно, поэтому она потеряла всю свою индивидуальность. Как и она, других детей также воспитывали как орудие убийства. Сама является центром их группы. Этот ярко улыбающийся мальчик был центром троих детей. Юньо и Гвиан демонстрировали позицию, что они последуют решению Самы, несмотря ни на что. Хьюком не знал, но когда он нарушил ограничения, наложенные на детский мозг, все промывания мозгов и умственные ограничения, которые первоначально наложил Маквон, также были освобождены. Сама смотрел на Пёволя с широкой улыбкой, невинные глаза, наполненные жизнью. Но что-то темное свернулось внутри в детской маске. После того, как они были похищены храмом Сяолинь, дети терпели обиду, гнев и желание разрушения. Манипуляции Хьюкома только что заставили мозги детей взорваться от их подавленных желаний. Пёволь сразу их раскусил. «Есть только одна вещь, которую вы должны помнить. Что это? Вы должны слушать меня при любых обстоятельствах. Если ты собираешься ослушаться меня, даже не мечтай работать вместе со мной. Я сделаю это. Я внимательно тебя выслушаю». Сама без колебаний кивнул. «Помни, что ты сказал прямо сейчас, в тот момент, когда ты ослушаешься моих слов, я заставлю тебя пожалеть об этом». «Да, не волнуйся». Сама стоял рядом с Пёволем. Затем Гуиан и Уньо последовали их примеру. Лицо Хьюкома исказилось от абсурдной ситуации, разворачивающейся перед ним. «Ублюдки, вы должны напасть на него, что это за ерунда?» Сама и дети почувствовали горечь от ярости Хьюкома. Сама посмотрел на Пёволя. «Этот ублюдок, могу ли я убить его? Давайте убьем его сейчас. Я действительно хочу убить его». Сама снова и снова чирикала, как птенец. Но слова, которые он сказал, были ужасны. Пёволь остановил Сому. «Еще нет. Почему? Ты уже не собираешься меня слушать?» «Нет, я тебя послушаю». «Тогда подожди, я позволю тебе убить его». «Да». Сама сделал довольный вид. Затем взгляд Пёволя обратился к Хёльбулю, сидевшему на самой высокой платформе. Хёльбуль смотрел на Пёволя глазами, полными гнева. «Ты все это время баловался внутри нашей секты. У тебя действительно большие способности. Вы заставили всех монахов в нашем храме дрожать от страха. Это было не так сложно. У тебя есть намерение использовать эту способность для меня? Мне не нравится, когда кто-то смотрит на меня свысока. Как ты смеешь отказываться от моего предложения?» Рев Хёльбуя заставил зал почти рухнуть, и большие колонны, и черепица задрожали. Несмотря на это, выражение лица Пё Воля не изменилось. Боевые искусства Хёльбуя достигли уровня, который считается редкостью даже в Цзянху. Просто прислушиваясь к его малейшей провокации некоторое время назад, любой мог догадаться, на каком он уровне. Там были сотни воинов. Даже если у Пё Воля неожиданно появились товарищи, со всеми справиться было невозможно. Тем не менее, причина, по которой Пё Воля не выглядел запуганным, заключалась в том, что он уже подготовился. Наемный убийца – это человек, который тщательно готовится. Пьё Воль был вершиной такого убийства. Он уже закончил все свои приготовления. Хёльбуль почувствовал что-то зловещее, судя по внушительному положению Пьё Воля. Поймай его. По команде Хёльбуля монахи храма Сиалиэнь ринулись внутрь, словно приливная волна. В этот момент Пьё Воль сказал Саме и другим: «С этого момента просто следуй за мной». «Да». Так, Пё Воль щелкнул пальцем. Затем над его пальцем образовался небольшой огненный шар. Это был огонь белого фосфора. Пё Воль бросил огонь на пол. Огонь был небольшой, но результаты были разрушительными. Внезапно вспыхнул огромный пожар. Хвахак. Пламя мгновенно взметнулось к крыше зала. Если бы это был огонь естественного происхождения, он бы никогда не разгорелся с такой ужасающей скоростью. Вместе с голубым пламенем поднялся густой дым. Кью. Хик. Монахи вокруг пламени закричали. Это было потому, что в тот момент, когда они вдыхали дым, они уже чувствовали удушье и головокружение. «Все, берегитесь дыма. Он что-то с этим сделал». Монахи закричали, когда они поспешили назад. Как они могли догадаться, дым не был естественным. За последние несколько дней Пё Воль смазал маслом пол зала полнолуния и спрятал под ним краеугольный камень. Все материалы были получены из резиденции Дюгоней. Пропитанный маслом пол извергал адское пламя, а краеугольный камень давал столько дыма, что было трудно дышать. Зал быстро превратился в бардак. Чтобы поймать Пё Воля, все ворота были заблокированы, так что огонь и дым не могли выйти и могли только заполнить весь зал. Неподготовленные монахи вдохнули дым от краеугольного камня и упали на пол, задыхаясь. Этот парень. В одно мгновение зал превратился в море огня. Хёльбуль вскочил со своего места, но из-за густого дыма он нигде не мог найти Пё Воля. Аркх, хаф, ха. Крики монахов поглотил огонь и дым. Любой мог бы сказать, даже не глядя, что Пё Воль убивает монахов одного за другим, используя огонь и дым в качестве прикрытия. Они могли бы использовать волчьих детей, чтобы выманить убийцу, но все их усилия были напрасными. По какой-то причине волчьи дети перешли на сторону Пё Воля. Из-за этого гнев и смущение Хёльбуля и Хакама неизбежно стали великими. «Ты должен бежать. Мы присмотрим за ним после того, как ты уйдешь», — сказали 10 монахов, окруженные Хёльбулем. Однако Хёльбуль быстро отклонил их предложение. «Ты должен убить его. Если вы пропустите его, последствиям не будет конца». Глаза Хёльбуля заблестели. Тогда в его руках сгустилась грозная энергия. «Ха!» Хёльбуль махнул рукой. Затем поднялась подобная шторму энергия и прокатилась по всему залу. Это был один дракон. Огромный красный дракон, сделанный из высшего слоя небесного дракона. Энергия в форме дракона поглотила едкий дым и пламя одновременно, а затем просверлила большую дыру в стене. Хлопнуть. Дым и пламя, заполнившие весь зал, полетели в дыру вместе с драконом. Это была поистине грозная сила. Если бы высший слой небесного дракона ударил не по стене, а по человеческому телу, человек был бы немедленно убит, не оставив ни единого следа. Когда предметы, мешавшие их зрению и дыханию, исчезли, монахам удалось встать. Невероятный, а мой бог. Десятки мертвых монахов лежали на полу. В этот короткий момент Пё Воль и дети напали на монахов и победили их. Пламя и дым, которые ограничивали зрение и чувства монахов, не были проблемой для Пё Воля. Пё Воль обладал способностью точно обнаруживать присутствие врагов даже в самых неблагоприятных местах. Что было удивительно, так это сама и двое других. Дети, чьи пределы были освобождены, обладают острым чувством, которое нельзя сравнить с обычными людьми. Благодаря этому дети могли свободно передвигаться в пламени и дыму. Навыки детей были намного выше, чем у Хёкама или Маквона. Дети использовали дым, чтобы спрятаться, как прирожденные убийцы, и атаковали монахов, целясь в их слабости. Их тело было маленьким, и они быстро передвигались на ногах. Они также были оснащены ловкостью, чтобы полностью спрятаться. Пё Воль подумал, что сама и дети похожи на снежного барса, охотящегося в снегу. Дети были очень рассудительны. В тот момент, когда в зале произошел инцидент, они сразу поняли, что это дело рук Пё Воля. Поэтому они закрывали нос и рот краем своей одежды и дышат как можно медленнее. Последовательность действий, которую они совершали, не была чем-то, чему можно было научиться. Это естественно. Та-так, Пё Воль прошел сквозь стену, которую проломил высший слой небесного дракона. Сама и двое других быстро последовали за Пё Волем. «Иди за ними!» Хёльбуль отдал приказ. Его лицо было полно гнева. Хёльбуль врезался в стену в надежде склонить ситуацию в свою пользу. Однако вместо этого Пё Воль и дети использовали просверленную им дыру, чтобы сбежать. Это был акт оскорбления Хёльбуля. «Я сам поймаю и убью его!» Хёльбуль устал сидеть и ждать, пока ученики поймают его. Когда Хёльбуль двинулся, 10 монахов, естественно, последовали за ним вместе с монахами демонической крови и другими монахами. Хлопнуть. В их погоне были раздавлены и растоптаны здания на территории с многовековой историей. Шаг. Сит. Монахи бросили оружие и попытались ударить Пё Воля и детей. Однако брошенное ими оружие едва не попало в цель или застряло у их ног с небольшим отрывом. Это еще больше разозлило монахов. Пё Воль, который бежал с Хёльбулем и другими монахами на хвосте, прыгнул в огромную область. Это был дворец Манбяп. Хьюком сделала задаченное выражение лица. Почему дворец Манбяп? Дворец Манбяп – это место, с которым он был знаком больше всего. Поэтому он не мог понять, почему Пё Воль зашел в такое пространство. На его вопрос быстро ответили. Пё Воль, прыгнувший во дворец Манбяп, быстро исчез в подземном пространстве. Это было место, где Дюгони и его ученики изучали яд. В мгновение ока Хьюком понял намерение Пё Воля, и его лицо побледнело. О, нет. Однако его крик был похоронен в шуме бегущих монахов. Хёльбюль и другие монахи прыгнули в подземный проход, не задумываясь об этом. Они не были знакомы с подземным ходом, в отличие от монахов, живших во дворце Манбяп. В частности, все не хотели идти туда из-за области изучения Дюгони, посвященной яду. В одно мгновение сотни монахов исчезли в обители Дюгони. Однако Хьюком остановился у входа и только смотрел в темный проход. Дерьмо. Его лицо было полно конфликта. Должен ли он войти, или нет, его решение было последним. Хьюком был человеком, который ценил свою жизнь превыше всего. Неосязаемые слова, которые невозможно уловить, например идеалы, были для него не важны. Он может наслаждаться богатством и славой, а также актом манипулирования сознанием других людей, только если он жив. Хьюком не собирался отказываться от таких вещей, но он не мог убежать. Он почувствовал это в тот момент, когда сбежал из Чэнду в это место. Если он сбежит сейчас, его продолжат преследовать. Ему хватило этой ситуации. Я могу подождать здесь, а потом напасть на него. Это был единственный вход, который вел в резиденцию Дюгони. Если он дождется, то Пё Воль обязательно выйдет. Что было тогда? Пак, внезапно он услышал звук взрыва чего-то внутри прохода, и пошел дым. Ты сумасшедший ублюдок. Глава 140. Все монахи храма Сяоянь знали, что резиденция Дюгони находится в подвале дворца Манбяп. Однако до этого в резиденцию Дюгони лично проникала лишь горстка людей. Они были осторожны, потому что Дюгони имели дело с ядом. Это потому, что жизнь любого, кто подвергнется яду, даже если это самые опытные воины, может оказаться в опасности. По этой причине в какой-то момент к резиденции Дюгони относились как к запретной зоне в храме Сяоянь, поэтому лишь немногие знали о ее внутреннем устройстве. То же самое было и с Хёльбулем. Хотя он был главой секты храма Сяоянь, он никогда не посещал резиденцию Дюгони. Он просто вызывал Дюгони всякий раз, когда он нуждался в нем. Итак, сегодня Хёльбуль впервые вошел в резиденцию Дюгони. Первое, что пришло ему в голову, когда он последовал за Пё Волем в резиденцию Дюгони, было то, что это место было грязным и просторным. Он никогда не знал, что в подвале храма Сяоянь существует такая огромная пещера. Но он не мог позволить себе любоваться видом. В настоящее время ему нужно поймать Пё Воля. Десятки монахов уже погибли из-за Пё Воля и волчьих детей. Было трудно оценить, насколько больший ущерб он нанесет, если его оставит в живых. Убей его. Ты должен поймать его. Монахи демонической крови преследовали Пё Воля с налитыми кровью глазами. Гнев монахов демонической крови, которые уже потеряли десятки товарищей, пронзил небо. Все, что у них было на уме, это поймать и убить трусливого убийцу. Гнев делает человека слепым, а слепота, следовательно, сужает зрение человека. Таково было текущее состояние монахов демонической крови. В их поле зрения был только Пёволь, Сит. Из-за талии Пёволя появился призрачный летающий меч. Монахи демонической крови, которые преследовали его, дрогнули. Они думали, что летающий меч нацелен на них. Однако, вопреки их ожиданиям, местом, куда прилетел призрачный кинжал, оказался потолок подземной пещеры. Десятки маленьких мешочков свисали с потолка. Пак, призрачные кинжалы разом пронзили дюжину мешочков. Мешочек порвался. Затем мелкий порошок рассыпался по подземной пещере. Пёволь отправил сообщение Саме и двум другим детям. «Задержи дыхание и накройся одеялом». В подвале лежало одеяло, которым пользовались Дюгони и его ученики. Сама и дети последовали инструкциям Пёволя, не спрашивая, почему. ПСС. В этот момент порошок высыпался из мешочка и упал на пол. Монахи демонической крови и другие монахи, которые мчались к Пёволю, были покрыты порошком. Кирхьюк. Хек. В этот момент среди монахов раздались крики. Темно-красная кровь текла из их носов и ртов. Это яд. Все, задержите дыхание. 10 монахов запоздало воскликнули, но к тому времени, когда они это сделали, было уже слишком поздно. Многие монахи боролись с ядом. Многие из них умерли, не успев сделать даже 3-4 шагов. Порошок, который они вдыхали, был кислотой семиступенчатой погони за душой, произведенной Дюгонем. Ужасающий яд, который убьет любого, прежде чем он сделает даже 7 шагов, легко унес жизни монахов храма Сиалинь. Ха, помоги мне, а-а-а, пожалуйста. Крики монахов эхом отдавались в подземной пещере. Эффект был еще более фатальным, потому что они были застигнуты врасплох и немедленно вдохнули кислоту преследования 7 шагов души. Ядовитый яд мгновенно расплавил их внутренние органы и лишил их жизни. Невероятный. Хёльбуль вспыхнул от ужасов, происходящих перед ним. Все рушилось прямо на глазах. Монахи, которые до сих пор руководили храмом Сиалинь, и даже те, кто возглавит секту в будущем, боролись с кислотой 7 преследующих душ. Трагедия еще не закончилась. Цвояац. Отовсюду раздавался треск, прорезавший тьму. Аркх. Киук. Монахи, едва избежавшие кислоты 7 душ, с криками упали. Спрятанное оружие. Он бросает оружие. В телах погибших монахов были воткнуты острые кинжалы. Он не был брошен напрямую Пёволем. Он был запущен с помощью двигательного устройства, сделанного из предметов из резиденции Дюгоней. Не было необходимости усложнять или дорабатывать его. Темнота местности и чрезвычайный хаос не позволили монахам обнаружить двигательное устройство. Хёльбуль бросился на середину зала. 7 кислот, преследующих души, все еще падали. Тем не менее, 7 кислот, преследующих души, сгорели еще до того, как смогли добраться до тела Хёльбуля. Красный дракон из его техники высшего слоя небесного дракона кружился вокруг всего тела Хёльбуля. Ци в форме красного дракона сожгла весь яд. Руки Хёльбуля сильно опухли. Хап, он дико размахивал руками. Затем возник сильный воздушный поток и собрал все вокруг него. Великий отпечаток Ваджраяны, колесо огня, ура. Яд 7 кислот, преследующих души, который распространился в подземной пещере, струился к Хёльбулю вместе с потоком воздуха. На лбу Хёльбуля выступили густые капли пота. Хоть он и достиг высшей точки в боевых искусствах, собрать все яды, разбросанные по подземной пещере, было непросто. Но он должен был. Даже в этот момент все его ученики истекали кровью и падали. Если он задержит сбор яда в воздухе, раны его учеников увеличатся. Несмотря на то, что именно Хёльбуль правил в Сицанге как воплощение страха, он не мог смотреть, как исчезают ученики Сиалинь. 10 монахов также попытались спасти по крайней мере еще одного из своих учеников. Чат, иди сюда. Некоторые избегали кислоты, преследующие 7 душ, с помощью своей ци, в то время как другие находили убежище в местах, куда не достигал яд. В то же время сама и дети, которые спасались от яда, укрываясь одеялом, начали двигаться. «Я убью тебя, Киин». Сама использовал 7 колец, свисающих с его шеи. Гуиан и Нё атаковали, затаив дыхание. Арх, Кюх. 7 колес, запущенных Сомой, немедленно остановили дыхание монахов. 7 колес назывались 7 кольцами 3. Это был демон-солдат 2, которого давным-давно использовал монах храма Сиалинь. Однако Маквон передал его Саме, потому что все забыли, как его использовать, поскольку им было так сложно пользоваться. Демоны-солдаты, которых предполагалось использовать для храма Сиалинь, Вместо этого разрывали монахов. Я убью всех. Каждой невинной улыбки на лице Самы больше не было. Его обычная яркая улыбка была лишь маской, скрывающей боль. После того, как его похитили здесь, у Самы не было ни минуты, чтобы он не почувствовал боли. Если он не подвергался физическому насилию, то он подвергался моральному насилию. Маквон совершил множество садистских и бесчеловечных действий по отношению к Саме и другим детям. Из-за этого Сама и остальные дети были морально истощены. Сама потерял даже свою последнюю оставшуюся человечность, когда Маквон убил родителей проигравших детей. Сама до сих пор помнил тот момент, когда он отрезал отцу руку. Он намеренно отрезал отцу руку, чтобы спасти отца, но воспоминания остаются для него болезненными. После этого он решился. Он отомстит храму Сяолинь, несмотря ни на что. То же самое было с Иньо и Гвианом. Их больше не волнует, что будет с их жизнями. У них уже не было никаких привязанностей к жизни. Единственное, что заставляет их двигаться, это их желание отомстить храму Сяолинь. Если бы они могли отомстить, они даже готовы отдать свою жизнь. Вы сумасшедшие ублюдки. Как ты смеешь кусать хозяина, который тебя вырастил? Монахи, едва избежавшие семиступенчатой кислоты, преследующие души, бросились к детям. Дети стояли на своем и не уклонялись от них. Развернулась адская неразбериха. Увидев эту сцену, глаза Хёльбуль загорелись. Но он не мог позволить себе двигаться прямо сейчас. Кислота семиступенчатой погони за душой все еще скапливалась между его ладонями. Ура! Кислота семиступенчатой погони за душой превратилась в круглую сферу между его ладонями. Хёльбуль еще больше поднял свою ци. Затем был исполнен высший слой небесного дракона и обернут вокруг сферы, которая кружилась между ладонями. Огонь был противоположностью яду. Какой бы ужасной ни была кислота семиступенчатой преследователя души, она не могла противостоять высшему слою небесного дракона. Высший слой небесного дракона мгновенно сжег весь ядовитый воздух семиступенчатой кислоты преследователя души. Но Хёльбуль даже не могла позволить себе праздновать, потому что даже в этот момент умирали его подчиненные. Кьюк, Хёльбуль, который собирался пошевелиться, невольно застонал, потому что что-то сжалось вокруг его шеи. Нить, воспользовавшись крайним замешательством, Пё Воль накинул петлю на шею Хёльбуля. Таким образом погибло много людей. Однако Хёльбуль отличался от любых других воинов, с которыми когда-либо имел дело Пё Воль. Тудудук. Хёльбуль схватил нить обеими руками и легко отрезал ее. Это была та самая нить, которая обычно срезает кожу с врагов Пё Воля. Но на руках Хёльбуля не осталось ни единого шрама. Однако Пё Воль не был разочарован. Такая реакция была в пределах его ожиданий. Сид. Был выпущен призрачный кинжал. Это был кинжал-призрак, который до сих пор уносил жизни многих людей. Однако Хёльбуль удалось заблокировать атаку, применив высший слой небесного дракона. Тертутутинг. Призрачный кинжал был заблокирован неосязаемой стеной. Ты исчерпал все свои уловки. Хёльбуль взревел от гнева и полетел к Пё Волю. Он поднял правый кулак. Подобно метеору, прорезавшему ночное небо, в его кулаке появился ярко-красный свет. Это был ки-кулак. 4. Высший слой небесного дракона – одно из самых мощных боевых искусств в мире. При освоении указанной техники можно было использовать ци как дыхание. Кван. Пространство, где прятался Пё Воль, было уничтожено. Но Пё Воля там не было. Когда ци-кулак показал признаки проявления, он уже двигался с помощью черной молнии. В темной подземной пещере были наилучшие условия для раскрытия черной молнии. Обеими руками Пё Воль держал призрачные кинжалы. Сид. Призрачный кинжал с прикрепленной нитью жнеца души был нацелен на Хёльбуля. Твои уловки на меня не подействуют. Хёльбуль продолжал высвобождать высший слой небесного дракона. Таданг. Призрачные кинжалы отскочили. Однако нить жнеца души умело манипулировала кинжалом и снова атаковала. Призрачный кинжал танцевал. Хёльбуль больше не мог продвигаться вперед, и ему пришлось размахивать руками, чтобы остановить призрачные кинжалы. Вы смели. Хёльбуль поднял свою ци на новый уровень. Затем сильная сила, вращающаяся вокруг его тела, стала сильнее. ПСС. Призрачный кинжал не выдержал такой силы и рассыпался в прах. Тем не менее, нить жнеца души, которая висела на кинжале, была в порядке. Сид. Нить жнеца души обвелась вокруг Хёльбуля, как змея. Тонинг. В этот момент высший слой небесного дракона отразил нить жнеца души. Нить жнеца души ничего не могла противопоставить технике Хёльбуль. Умереть. Решив, что Пё Воль был обезоружен, Хёльбуль применил небесный дракон 3, чтобы мгновенно сократить дистанцию. Подобно летящему небесному дракону, движения Хёльбуя были плавными и деликатными. В ответ Пёволь использовал змеиные шаги. Это было похоже на битву между драконом и змеей. По общему мнению, именно Пёволь оказался в невыгодном положении. Фактически, война склонялась в пользу Хёльбуя. Кваквэнг. Каждый раз, когда Хёльбуй взмахивал рукой, разражался взрыв, уничтожая всю территорию. Глаза Хёльбуя заблестели. Он думал, что вот-вот победит. Если я подтолкну его еще немного, я смогу его поймать. ТССС. Его ци, которую он выпустил, Пёволь вернулся на волосок. Немного больше Хёльбуй изменил траекторию атаки и попытался поразить Пёволя. Тем не менее, он снова промазал его с небольшим отрывом. Более Хёльбуй снова ударил изо всех сил. Хлопнуть. Место, где был Пёволь, взорвалось. Но Пёволя нигде не было, так как он снова сбежал с небольшим отрывом. Сволочь, как долго ты собираешься убегать? Хёльбуй взорвался гневом. Пёволь не ответил. Он смотрел только на Хёльбуя. Увидев появление Пёволя, Хёльбуй разозлился еще больше. Сволочь. Хёльбуй напал на Пёволя. На этот раз Пёволь отразил его атаку. Можно выиграть, обменявшись атаками с противником. Через обмен ударами противник мало-помалу теряет терпение. Это заставляет врага впадать в иллюзию, что если он сможет подойти немного ближе, то сможет победить. Еще один шаг. Если я протяну руку еще немного, я могу победить. Если я просто нажму сильнее, это побуждает врага выйти за свои пределы и в конечном итоге попадает в муравьиный ад, из которого он не может выбраться. Ад дьявола. Хёльбуй погружался в яму ада, созданную Пёволем, сам того не осознавая. Глава 141. Конфронтация с Фингзоном оставила у Пёволя много домашней работы. Пёволь ранее без особого труда убил многих экспертов по боевым искусствам, используя методы убийства, которым он научился в подземной пещере. Однако иметь дело с экспертом того же уровня, что и Фингзон, требует чего-то другого. Осознавая свои недостатки, Пёволь старался максимально совершенствовать свои боевые искусства, и в результате обрел некоторое просветление. Это было всего лишь маленькое осознание, и ему еще долго предстояло изучить его в будущем. Тем не менее, это то, что он мог бы использовать немедленно. Это был ад демона. Ад демона – это не техника боевых искусств. Это боевой стиль, который мог использовать только Пёволь, который является убийцей. Это крайний способ ввести врага в заблуждение, заставить его совершить ошибку, а затем запутать его, обнажив его слабости. Для этого Пёволь должен увернуться от атаки врага с точностью до волоска. Если он без усилий уклоняется от их атак, ему никогда не удастся соблазнить врага действовать по-своему. Это был метод, который нельзя было даже попробовать, не имея достаточной уверенности в собственных силах, решимости броситься на риск и мужества не моргнуть даже в опасной ситуации. Шаг. С временной разницей еще одна атака прошла мимо плеча Пёволя. Несмотря на то, что он не получил прямого удара, его кожа искривилась по спирали после атаки, наполненной ци, в результате чего остались темно-красные кровавые синяки. Пёволь подавил боль и вытерпел ее. Он тоже был человеком. Он мог чувствовать боль и страдания, как и все остальные. Разница лишь в том, что он умеет терпеть боль. Пёволь затащил Хёльбуя в ад дьявола, выражение его лица не изменилось. Он представлял это бесчисленное количество раз, но впервые сам использовал этот боевой стиль. Одна ошибка может стоить ему жизни. Это было все равно, что ехать по одной веревке, чтобы пересечь скалу. Единственное, на что он может наступить, это тонкая струна. В такой ситуации сейчас находится Пёволь. Это была неотложная ситуация, которая могла стоить ему жизни, если он будет колебаться. Тем не менее, Пёволь не был потрясен и пытался выждать, чтобы воспользоваться моментом, когда Хёльбуй продемонстрирует брешь либо в своих атаках, либо в движениях. «Как долго ты собираешься бежать, как трус?» Гнев Хёльбуя взорвался, и вокруг его тела завихрился поток ци. Колебание его ци произошло лишь на мгновение, но для Пёволя это казалось вечностью. «Подходить, не колеблись!» Пёволь полетел к бурлящей ци. Квававан. Взрывная ци разорвала его одежду и кожу. Кровь хлынула, и по позвоночнику пробежала мучительная боль. Но ни разу Пёволь не застонал. Если он чего-то хочет, он должен заплатить соответствующую цену. Чтобы лишить жизни могущественного врага, он тоже должен страдать и терпеть равное количество боли и травм. Победы без цены не бывает. Тухвак. Его бок был порезан и забрызгано кровью. На бедрах также появились раны, но Пёволь игнорировал все болезненные раны. Пак, когда Пёво, наконец, прошел через поток ци, он метнул призрачный кинжал в Хёльбуля. Угу! Хёльбуль застонал. Солнечное сплетение – одна из самых смертоносных жизненно важных точек человека. Он никак не мог быть в порядке, так как кинжал воткнулся в такое жизненно важное место. Однако Хёльбуль был экспертом, чьи способности и сила выходили за пределы человеческих возможностей, в то время как раны, которые он получил, могли бы легко убить нормального человека. Он мог прекрасно двигаться из-за своей огромной внутренней энергии. Сволочь! Хёльбуль поднял оба кулака и прицелился, чтобы размозжить им череп Пёволя. В одно мгновение нить жнеца души вырвалась из руки Пёволя. Затем он обвил запястье Хёльбуля и поднял его руки высоко над головой. Это ничего. Хёльбуль фыркнул и сконцентрировал видимую ци на обеих руках. Нить жнеца души была разорвана в одно мгновение. Пёволь метнул еще один призрачный кинжал в бок Хёльбуля. Кюк. На этот раз Хёльбуль не смог выстоять против атаки Пёволя. Он застонал и пошатнулся. Пёволь выпустил черную молнию, увидев состояние Хёльбуля. Далее развернулся Пак, который сосредоточил всю энергию на одной точке. Пак, с большой силой Хёльбуль пошатнулся и был отброшен назад. В тело Хёльбуля ударил не только Пак, призрачный кинжал, который также был встроен в него. Цвет лица Хёльбуля полностью изменился. Пак Пёволя сотрясал внутреннюю часть своего тела, используя призрачный кинжал в качестве медиума. Подобно тому, как одна капля, падающая на спокойную воду, может вызвать рябь, Пак Пёволя, который использует призрачный кинжал в качестве среды для проникновения, вызвал рябь внутри тела Хёльбуля. Карк! Хёльбуль пошатнулся и закричал. Его лицо было полно недоверия. Он посмотрел на свое солнечное сплетение с таким выражением, что не мог поверить в то, что произошло. Его огромная внутренняя энергия, которая ранее поддерживала его, начала рассеиваться. По мере того, как его силы иссякали, в его теле происходило быстрое старение. Его кожа покрылась морщинами, а глаза затуманились. Лидер секты, Юг. Как только 10 монахов, которые имели дело с Сомой и детьми, увидели эту сцену, они отчаянно побежали спасать Хёльбуля. Сама и дети упорно пытались их поймать. Однако 5 мужчин побежали к Пёволю. Пёволь посмотрел на них и поднял свою ци. Хухун. 10 монахов летели к Пёволю с огромной скоростью. Пёволь стиснул зубы и использовал змеиные шаги. Вместо того, чтобы столкнуться с ними лицом к лицу, он хотел уйти первым. Что было тогда? Я не позволю тебе уйти. Кто-то тайком подошел к Пёволю сзади и вонзил ему в пояс меч. Пак, меч пронзил его спину и высунулся наружу. Наконец-то я отплатил тебе за свое предыдущее унижение. Именно Хиуком успешно преодолел чувство Пёволя и напал на него. Когда Пёволь и Хёльбуль были в разгаре ожесточенной битвы, Хиуком пробрался на поле битвы и ждал идеальной возможности. Обычно Пёволь никогда бы не допустил неожиданной атаки Хиукома. Но так как органы чувств Пёволь высматривали 10 монахов, он не мог избежать неожиданной атаки Хёкома. Хотя рана не смертельна, этого достаточно, чтобы у Пёволя начался кризис. Умереть. Ха. 5 из 10 монахов напали на него одновременно. Именно они правили на вершине храма Сиалень. Они работали вместе изо всех сил. Сцена, в которой они атаковали в унисон, была такой, как если бы небо рухнуло. Казалось, Пёволю негде спрятаться. Закончилось. На лице Хьюкома появился отблеск радости. Чтобы увидеть этот момент, он рискнул войти в подземную пещеру, чтобы напасть на Пёволя. Кваван. Их наступательная атака заставила подземную пещеру трястись, как будто она вот-вот рухнет. В этот момент Пёволь согнулся и присел. Казалось, он потерял волю к сопротивлению и был в отчаянии. Что было тогда? Туунг.